А теперь возвратимся к теме утоншения использования внутренних сил, что в человеке. Каков путь, по которому идет индивидуум и человечество? Все дело в индивидуальном человеке, так как весь прогресс зависит только от продвижения личности, хотя нам и кажется, что человечество как таковое продвигается. Конечно же, и все человечество продвигается вперед, но только лишь благодаря изменению личности. Весь смысл в том, чтобы человек захотел выстроить прямую связь с вечностью, ощущать ритм вечности, ритм жизни в истинной реальности. Не с каким-либо культурным наследием, а прямую связь с вечностью. Конечно же, надо оставаться социальным и в случае, например, войны служить своей стране. Можешь делать все, что пожелаешь для своей страны, района и так далее, но в первую очередь человек должен развивать себя индивидуально. Это и есть вся суть существования человека. Необходимо развить себя индивидуально, чтобы где-то в глубине глубин самого себя он никому не принадлежал. То есть, если кто-либо скажет, что принадлежит какой-то определенной группе и что он себя с ней идентифицирует, то он уже относится в своем личном развитии к групповой душе. У него дух массы. Это уровень состояния его развития. И нельзя его в этом упрекнуть или же смотреть на него свысока. У каждого свой этап развития. Но конечной целью для каждого человека является его собственное индивидуальное развитие. Ибо только тогда есть прямой контакт с корнем его души. У каждого своя абсолютно уникальная душа. Она не имеет совершенно ничего общего с его принадлежностью к организации, религии и иным учреждениям культурного наследия, к которому он относится и с кем себя идентифицирует. Все это лишь вторичная идентификация. Первичная идентификация относится только к тебе и твоему духовному корню. Ты и твой корень, откуда притягиваются к тебе все созидательные силы. Строй контакт со своим корнем, только это надо выстроить. И это тенденция во всей истории, как личности, так и общества. То есть сначала человек пользуется своей внутренней энергией самым грубым образом. Не знает себя и занят лишь выживанием, как в случае с человеком периода охоты на мамонтов и тому подобное. А затем и иными способами, захватническими войнами, мы эти, а мы эти. Нет у них еще индивидуальной связи с источником души каждого из них, а потому держится за организацию, за группу, как любая масса. Все развитие представляет собой таким образом утоньшение пользования энергией. Все тоньше и тоньше, а значит и выше в уровне своей души. Все, о чем я здесь говорю, это внутри человека. Ничего о том, что вовне, ибо вовне только свет бесконечности. Все заложено внутри человека. Весь прогресс находится только в самом человеке. Надо в себе продвигаться вовнутрь и там налаживать контакты со своей внутренней энергией. Все глубже и глубже. И вот эти энергетические пласты необходимо все более утоньшать. Вовне нас мы видим проекцию явления внутреннего утоньшения и в материальном мире. Посмотри-ка на улицу. Автомашины просто стоят, припарковавшись у обочины дороги, и никто ведь и не подумает, что ее могут украсть, взломать и тому подобное. Машины обычно стоят вне гаражей, и мы больше не думаем о том, что кто-то украдет, скажем, колеса, дворники и так далее. Конечно, случаются и такие инциденты, но редко. То, что раньше было невозможным, теперь стало обычным и доступным. И теперь есть шанс быть ограбленным прямо на улице. Но если оглянуться в историю, скажем, на пару веков назад, то увидим, что убить человека в Европе было здесь еще совсем нормальным явлением. Какова была жизнь на всем Западе? Варварство, насилие, ужас. А почему? А потому, что и это было прямой проекцией человеческого развития соответствующего времени. Наружная сторона всегда является проекцией того, что живет внутри человека. Как в Голландии говорят, каждый народ заслуживает своего лидера. То есть, если люди страны желают быть свободными или свободно себя развивать, то политика всегда приспособится к человеку страны, хотя мы с этим, возможно, и не согласны. Если мы посмотрим на страны, которые находятся еще в процессе раннего развития, ведут войны друг с другом, применяют грубое насилие к населению и другие непотребные, нецивилизованные вещи, то увидим, что и их лидеры подходят им. Они как два сапога пара. Ибо политика — это не что иное, как приспособление к человеку, населяющему данную страну. А потому представляется радикально важным, чтобы человек, скажем, здесь, в Голландии, учился обходиться с собой, как полагается. Чтобы учился тому, как должен индивидуально работать над собой. Голландия готова к этому. Посмотри-ка на город Амстердам. Где еще в мире найдешь такое? Каждое здание архитектурно совершенно уникально, индивидуально. Это свидетельствует о том факте, что человек здесь уже в значительной мере индивидуален. Ему надо еще только подучиться связывать себя со своим корнем. И это уже проявляется теперь, в наше время. Почему? Не время является определяющим, но человек теперь уже к этому готов. Души теперь уже созрели, чтобы работать над собой индивидуально. И только это приносит истинное удовлетворение, только это приносит истинную завершенность человеку. Вот это время, в котором мы теперь живем. Все эти утончения энергий, они в нас самих. На это нам надо обращать внимание. Ничего не изменилось по отношению к человеку прошлого, кроме как утончения пользования внутренней энергией. Теперь мы ее используем на относительно высоком уровне. Каким образом? Это можно сравнить с сырой нефтью. Одно дело — баррель сырой нефти, но если возьмешь баррель бензина, то он подпадает под совершенно иной уровень цены. Кроме того, бензин пахнет совершенно иначе, приятнее, чем сырая нефть. А теперь представь себе, что этот баррель наполнен духами «Шанель номер 5», полученными от тонкой многократной переработки сырой нефти. И сравни наряду с ценой также и то громадное удовлетворение, наслаждение, которое они нам дают. С одной стороны, ничего не изменяется и не пропадает. Древний человек всегда остается, грубые энергии находятся в глубине каждого из нас, всегда в готовности, по принципу из песни «Наш бронепоезд стоит на запасном пути». Но все это низкие уровни, где наши силы представляют собой, как в примере, сырую нефть. Посмотри-ка на дорогу. Если кто-то стоит в пробке или же перед его автомашиной вдруг останавливается грузовик, шофер которого с кем-то переговаривается. Посмотри-ка, во что превращается ждущий за ним проезда водитель. Из него вдруг вылезает древний дикий человек со всеми повадками охотника на мамонтов, ведь он этого не потерпит. Он за себя постоит. Впрочем, об аспекте «постоять за себя» и этому надо хорошо поучиться. В наше время каждый человек хочет уметь постоять за себя, не гнушаясь при этом поработать локтями. Постоять за себя изнутри ощущается как динамит. Не проявляй злость никаким образом. Когда злишься, разбиваешь себя вдребезги, разбиваешь свою душу.